Глава 19. Я веду лошадку в поводу, пока не выхожу из границ города, и там сворачиваю влево на дорогу, огибающую окраины и ведущую меня в сторону корчмы, где я сбываю обеих лошадок. Вдоль границы с термом еду в сторону, и как раз я надеюсь, что искать меня начнут с этой границы. Уже пару недель, как я думаю, забрать деньги, спрятанные на берегу речки, но все не получалось, много работы в хамаме, еще запрет на выезд из города от бандитов помешал мне. А сейчас я не собираюсь их бросать навсегда, ведь возвращаться в королевство я не планирую, хотя народ здесь очень выгодно отличается от жителей Сатума. Но не судьба здесь еще пожить спокойно, зато и крюк я делаю небольшой, заодно сбивая со следа погони хитрым маневром. Да еще подумав немного, я забраковал намерение удирать в сторону границы прямо из города. Дорога здесь хорошо наезжена, проходит через несколько крупных деревень, где могут запомнить и меня, и лошадь, да еще частенько закрывают проезд через деревню на ночь. А пробираться в объезд поселений в полной темноте, да еще с порчей чьих-то огородов, я очень не хочу. Собаки подымут народ с постели наверняка. Если писарь не выдержит и прочитает письмо сразу, как доберется домой, он побежит к барону Астиагу и поднимет того с кровати. Первым делом барон отправит стражу уже ко мне домой, а узнав, что я внезапно исчез, погонит конных перекрывать границу и сообщать соседам, что с нашей стороны в королевстве вводится военное положение, и пропускать через границу пока никого не будут. Не только для меня такие меры, конечно, вообще для всех уведут на какое-то время. Я совсем не знаю те места, где придется сворачивать, чтобы объехать заставу, и боюсь, что термцы могут охранять границу с помощью конных патрулей, особенно рассылая их в районе своих застав. Из королевства к соседям ведут три основные дороги. Одна на востоке, по которой мы и приехали с караваном, еще одна идет от столицы, и третья расположена на западе вдоль моря. Это основные, где может проехать солидное число подвод, где стоит пограничная стража, где проверяют документы и берут плату за проезд. Есть еще много дорожек, заросших травой и переходящих в тропинки, по которым вывозится лес. И по ним тоже можно попасть на территорию соседней страны. Вот такие пути мне и потребны, чтобы углубиться в соседнюю страну и через большой лес выехать на дороги, ведущие к городам уже в других, непограничных графствах. Там и документы мои не должны проверять особенно строго. Там можно нанять карету и отправиться с комфортом к морю, где я собираюсь сесть на корабль и доплыть до Сатума. Через час такого движения я оставил далеко позади предместья столицы, наконец достал из тюка один из припасенных факелов, зажег его и, запрыгнув на лошадь легкой рысцой, поскакал в нужную мне сторону. Факел освещает полукруг перед мордой лошади, можно теперь скакать рысью. Только рука устает через 5 минут, и приходится перехватывать факел постоянно. Но так никого не встретив по дороге, постоянно оглядываясь назад и проверяя, не несутся ли лихие гвардейцы вслед за мной, через пару часов я проехал мимо знакомой корчмы и еще через 15 минут после серьезных поисков раскопал тайник и забрал золото в поясной суме. Знакомое днем место оказалось совсем незнакомым при свете только факела, и пришлось долго присматриваться, прежде чем я нашел тайник по приметам. Теперь у меня на 60 золотых больше, всего около 300 монет, и еще довольно много серебра, оставшегося от барона. Сумма приличная, почти на 6 лет скромной жизни здесь, ведь кроме своих денег за парную, я еще забирал из кассы трактира четверть выручки за баню, чем постоянно очень выбешивал хозяина трактира, патологически не умеющего расставаться с деньгами, которые попали к нему в ящик. Он мне остался должен еще за 2 дня работы, но забранная мной лошадь перекрывает эту сумму с лихвой, и теперь вместе с радостью от моего исчезновения жаба за пропавшую лошадь долгими зимними вечерами будет портить настроение неискоренимому скряге. Хотя, чует, я за него переживаю. У него же оставался в полном ведении раскрученный бизнес. 2 моих помощников для него авторитета не имеют от слова совсем. Да и крыша их не станет сейчас ни до бани прочего, особенно сейчас, когда кожу стаскивают с ноги чулком раскаленным щипцами, а парной не особенно вспоминаешь, гораздо больше в туалет хочется.

Поэтому я с понятным нетерпением ожидаю, когда замелькают фигуры преследователей на склонах холмов, и дожидаюсь. Они устало поднялись на гребень холма по центру и стали осматриваться. Видно, конечно, так себе, но все в одинаковой одежде, похоже, что в форме, и четверо их всего, еще четыре лошади в заводных получается. Я уже могу на секунду улучшить зрение до Орлиного и пользуюсь даром от магии, чтобы понять, что это гвардейцы. Их и точно четверо всего, они соскочили со своих коней и вытирают их от пота. Это не так опасно, как если бы гвардейцев проскакало мимо меня восемь человек, но все равно дорога вперед как-то перекрыта. Может, они только передовой дозор, и на подходе основная часть гвардейского подразделения. Эти четверо с заводными лошадьми скакали почти непрерывно и потратили всего часа 4,5 или 5, чтобы занять стратегическую позицию на господствующих высотах. Очень жаль, что я еще не преодолел холмы, но военные там скоро все осмотрят, увидят следы предыдущих лошадей, определят точно, что прошли они вчера, свежих следов пока нет, и значит, я еще не проезжал сегодня. Поэтому останутся там, будут перекрывать этот участок. И точно, вскоре появился дымок. Парни начали готовить горячую пищу, не собираясь сидеть в сухомятку, как наверняка приказали им командиры. Значит, прямо сейчас они своих не ждут. Может, и вообще никого не будет больше, не такая уж я важная птица. Хотя, как на это посмотреть? Письмо — это одно дело, а живой свидетель — это совсем другое. Хотел же забросить письмо в ящик около здания караулки. Там оно точно долежало бы до утра. Но это тоже риск. Можно попасться на глаза дежурным стражникам, и они решат сразу открыть ящик из интереса. Сейчас около 9 утра, примерно 9:30, так что в пути они часов с 5. Это дежурная рота при дворце короля. Значит, писарь открыл письмо в 4 часа ночи или в 3:45, охренел от моей писанины и планов бандитов и понесся зарабатывать свое будущее. Теперь он точно не признается, что ждал 4 часа. Скажет барону, что проснулся от удара конверта, подсунутого в ставню, и сразу его вскрыл. Молится там сейчас за меня, чтобы не поймали и не привезли обратно в город. Ну, пока все на тоненького прошло. Если бы не мои умения, осторожность, гнались бы сейчас за мной четверо гвардейцев, и стремительно мои шансы на успех мероприятия по тихому исчезновению катились бы в задницу. Так-то ничего страшного не случилось. Придется просто объехать гряду холмов с завязанной мордой лошади, и дальше меня уже ждет свобода. Пора искать тропинки в объезд, и лучше не медлить с этим. Сзади с отставанием в 2 часа могут подтягиваться и основные силы облавы. Через 1 км нашлась тропинка в обход открытого места. Следы пары лошадей сворачивают как раз на нее и уходят вперед. Я немного затер все следы на расстоянии 20 метров, чтобы не бросались в глаза, и поспешил по тропинке. Дальше веду лошадь, контролируя пространство вокруг, и вскоре сторожок дает мне сигнал, что навстречу движутся люди и лошади. Наверняка это те самые контрабандисты, которые возвращаются назад. Они будут не слишком рады мне, гвардейцам и просто нашей встрече. Поэтому я остановился. Съезжать с тропинки некуда, сплошной бурелом по обеим сторонам, да и незачем. Достаю кольчугу и спокойно надеваю ее перед внезапно появившейся парой угрюмых крепких мужиков, также ведущих в поводу 2 сильно нагруженных лошадей. Надел и подхватил снова копье, выставив его поперек тропинки. «Опа!» Один из мужиков положил руку на длинный кинжал, висящий на поясе. Второй оглянулся назад, не засада ли это у них на пути. Повернулся обратно и с угрозой спросил. «Что за намеки? Зачем копье поперек тропы поставил?» «Поставил потому, что пути дальше нет. Красавцев видели?» Я мотнул головой в сторону холма. «Ну, видели, что? Сидят там, как чучело, издалека их видно, да еще костер палят». Мужики конкретно не согласны поворачивать назад. То, что эти тут первые появились, а за ними остальные едут не спеша, с поиском и осмотром всех тропинок, и вам мимо не проскользнуть никак, — объяснил мужикам я. Я, конечно, точно не знаю, есть ли сзади еще гвардейцы на все 100%, но подозреваю это возможным и значит, что никак не согласен пропустить мужиков мимо себя. Если их прихватят и зададут вопросы, они сразу сдадут меня. Тогда погоня возобновится с новой силой. Зачем мне это надо?